ночи все было чудесно, и если мы могли хотя бы касаться друг друга, это уже было счастье. Помимо больших радостей, у нас еще было множество мелких выражений любви. А когда мы бывали не вместе, мы старались внушать друг другу мысли на расстоянии. Иногда это как будто удавалось, но, вероятно, это было потому, что в сущности мы оба думали об одном и том же. Мы говорили друг другу, что в тот день, когда она приехала в госпиталь, мы поженились, и мы считали месяцы со дня своей свадьбы. Я хотел, чтобы мы на самом деле поженились, но Кэтрин сказала, что тогда ей придется уехать, и что как только мы начнем улаживать формальности, за ней станут следить и нас разлучат. Придется все делать по итальянским брачным законам, и с формальностями будет страшная возня. Я хотел, чтобы мы поженились на самом деле, потому что меня беспокоила мысль о ребенке, когда эта мысль приходила мне в голову, но для себя мы считали, что мы женаты и беспокоились не так уж сильно. И, пожалуй, мне нравилось, что мы не женаты на самом деле. Я помню, как один раз ночью мы заговорили об этом, и Кэтрин сказала: «Но, милый, ведь мне сейчас же придется уехать отсюда. А может быть, не придется, непременно придется. Меня отправят домой, и мы не увидимся, пока не кончится война. Я буду приезжать в отпуск. Нельзя успеть в Шотландию и обратно за время отпуска. И потом я от тебя не уеду. Для чего нам жениться сейчас? Мы и так женаты. Уже больше женатыми и быть нельзя. Я хочу этого только из-за тебя. Никакой меня нет. Я — это ты. Пожалуйста, не выдумывай отдельный меня. Я думал, девушки всегда хотят замуж. Так оно и есть, но, милый, ведь я замужем. Я замужем за тобой. Разве я плохая жена? Ты чудесная жена. Видишь ли, милый, я уже один раз пробовала дожидаться замужества. Я не хочу слышать об этом. Ты знаешь, что люблю только тебя одного. Не все ли тебе равно, что кто-то другой любил меня? Не все равно. Ведь он умер, а ты получил все. Что ж тут ревновать? Пусть так, но я не хочу слышать об этом. Бедненький мой, а вот я знаю, что у тебя были всякие женщины, и меня это не трогает. Нельзя ли нам пожениться как-нибудь тайно? Вдруг со мной что-нибудь случится, или у тебя будет ребенок? Брак существует только церковный или гражданский, а тайно мы и так женаты. Видишь ли, милый, это было бы для меня очень важно, если б я была религиозна. Но я не религиозна, ты дала мне святого Антония. Это просто на счастье, мне тоже его дали. Значит, тебя ничто не тревожит, только мысль о том, что нас могут разлучить. Ты моя религия, ты для меня все на свете. Ну хорошо, но я женюсь на тебе, как только ты захочешь. Ты так говоришь, милый, точно твой долг сделать из меня порядочную женщину. Я вполне порядочная женщина. Не может быть ничего стыдного в том, что дает счастье и гордость. Разве ты не счастлив? Но ты никогда не уйдешь от меня к другому. Нет, милый, я от тебя никогда ни к кому не уйду. Мне кажется, с нами случится все самое ужасное, но не нужно тревожиться об этом. Я не тревожусь, но я тебя так люблю, а ты уже до меня кого-то любила. А что было дальше? Он умер. Да, если бы этого не было, я бы не встретила тебя. Меня нельзя назвать непостоянной, милый. У меня много недостатков, но я очень постоянна. Увидишь, тебе даже надоест мое постоянство. Я скоро должен буду вернуться на фронт. Не будем думать об этом, пока ты еще здесь. Понимаешь, милый, я счастлива, и нам хорошо вдвоем. Я очень давно уже не была счастлива, и, может быть, когда мы с тобой встретились, я была почти сумасшедшая, может быть, совсем сумасшедшая. Но теперь мы счастливы, и мы любим друг друга. Но давай будем просто счастливы. Ведь ты счастлив, правда? Может быть, тебе не нравится во мне что-нибудь? Ну что мне сделать, чтобы тебе было приятно? Хочешь, я распущу волосы? Хочешь? Да. А потом ложись тут. Хорошо. Только раньше обойду больных.